Учение «Свет». Первый Московский медицинский институт имени Сеченова. Каким-то чудом я поступил в Первый Московский институт имени Сеченова. В это не верил никто, и я в том числе. Если существовало везение, то оно проявило себя полностью на вступительных экзаменах и преследовало меня всю студенческую жизнь. Группа, куда меня занесло, подобралась необычная. Более половины не добрались до финишной ленточки врачебного диплома. А начиналось так весело. Первая встреча с преподавателем нового предмета — социальная гигиена. Заходит тетя приятной наружности, здоровается и начинает знакомиться со студентами. «Зубок, садитесь. Маркович, садитесь. Лившиц, садитесь. Линдберг, садитесь. Розинский, хорошо, садитесь. Молодой человек, не вертитесь. Ваша фамилия?» «Русский», — краснее отвечает тот. «Я не национальность спрашиваю, а фамилию». Все хором. «Его фамилия Русский». И дальше. «Фишер, с вами я уже познакомилась раньше. Садитесь и успокойтесь. С остальными и так ясно. Разберусь по ходу занятий». Геннадий Лившиц и Игорь Фишер остаются моими друзьями на протяжении всей жизни, а к Игорю я могу отнести в полной мере слова поэта «Мой первый друг, мой друг бесценный». Это человек, понимающий меня с полуслова на протяжении 50 лет, которому можно доверять и довериться. Что же может быть дороже и важнее в жизни и дружбе для каждого из нас? Так вот, вернемся к институтской паре. Староста потока, отслуживший в армии и поработавший на производстве Паша Михайлов, нещадно фиксировал все прогулы лекций. На высшем совете группы пришли к мысли устроить достойную выпивку и сгладить напряжение, грозившее некоторым из нас значительными проблемами, вплоть до исключения из альма-матер за хронические прогулы. Решили двинуть в парк культуры имени Горького, в Плезень, сараеобразный огромный пивзал, попить пивка. Официанты скользят, нагруженные кружками с темным и плотным, светлым и легким знаменитым чешским пивечком. Они же из-под полы предлагают вяленого лещика и воблочку. После пары кружек, закусывая шпикачками, восхитительными колбасками, толстенькими, как сардельки, но с жирком, крестообразно надрезанными с обеих сторон, горячими и шипящими, меня, как одного из самых злостных прогульщиков, снаряжают за водярой к ближайшей станции метро. Минут через 40, проплутав по аллеям и выходя пару раз на злачный бильярдный павильон, я повстречал грустно плетущихся навстречу группу моих собутыльников в сопровождении дружинников и наряда милиции. Оказалось, проводился рейд для выявления стиляг, а такие среди нас оказались. Пока мои друзья бодались с властью, доказывая правду матку, замели всех. С трудом удалось избежать 15 суток ареста. Вечер надолго остался в памяти участников застолья, а водка пригодилась в качестве подарка от чистого сердца сержанту милиции, руководившему задержанием. Телефонный звонок к нам домой. «Простите», — говорит в трубке вежливым голосом молодой человек, «вы не подскажете, как можно найти Евгения?» «А что случилось?» — взволнованно спрашивает мама. «Дело в том, что сегодня важное лабораторное занятие по химии. Изучаем растворение жидкости в жидкости. А его нет. Прихожу домой, скандал. Мол, только начал учиться, опять за свое. Прогуливаешь. Мои оправдания не принимаются. Ну как объяснить, что сегодня пятница, пивной день в Столешниковом переулке, а я пропускаю. Вот меня товарищи по группе и призвали к порядку. В нашей студенческой жизни многие позволяли себе с друзьями и в ресторан зайти, если имели при себе рублей 15. С такой суммой можно смело идти даже в ресторан первой наценочной категории. На поесть-попить уходило рублей 10. Салат, горячее, водка, пиво, закуска, минералка. Если после трапезы вы не хотели тащиться выпивши, то можно с шиком поехать домой на такси. 1 километр. 20 копеек. А имея 25 рублей в кармане, можно было вообще ни в чем себе не отказывать. Самым интересным учебным событием Для меня оказалось приглашение участвовать в институтской команде КВН, негласным девизом которого было остается в известный афоризм: «Умные любят дурачиться, дураки — умничать». Известно, что студенты-медики и раньше шутили на эстраде, ставили капустники, писали песни, например, гимн первого ММИ, существующий поныне, где есть такие слова: «В медицине всегда будут первыми первого МОМИ выпускники». С важным для всех нас, его выпускников, припевом: «Уходят вдаль московских улиц ленты, с Москвою расстаются москвичи. Пускай сегодня мы еще студенты, мы завтра настоящие врачи». Первый медицинский ковал для страны таланты союзного значения. Григорий Офштейн, превратившийся в Горина, Аркадий Штейнбок, ставший Аркановым. Пройдет немного времени, и они, забросив стетоскопы и скальпели, выберут творческую деятельность. Горин и Арканов станут известными писателями и драматургами. Лившиц и Левенбук выйдут на эстрадные подмостки в роли конферансье, создадут легендарные радиопередачи. Ну, а Алек Аксельрод вместе со Светланой Жильцовой станет вести КВН, пока всерьез не займется диссертацией и вернется в профессию анестезиолога и реаниматолога. А пока на дворе КВН сезона 1966-67 годов, ознаменованный участием четырех команд — Перми, Днепропетровска, Одессы и нашей, представлявшей Москву. Команду Первого медицинского института возглавлял обаятельнейший и остроумный толстяк Матвей Левентон, ставший впоследствии киноактером. Готовил нас один из отцов-основателей игры, придумавших клуб веселых и находчивых еще в начале 60-х, Алек Аксельрод. Мне поручили разрабатывать конкурс «Придумай самое-самое актуальное на сегодняшний день». Заканчивалось строительство Останкинской телебашни, велись последние монтажные высотные работы. И мы выиграли, привезя бригадира, завершившего укладку последнего метра арматурного каркаса. Выхожу на сцену, руки мокрые, несу какую-то пургу, жюри признает нас победителями конкурса. Ура! В финале сезона, в мае 67-го года, в знаменитом телетеатре на площади Журавлева, Моти Левентон, который до этого никогда не проигрывал конкурса капитанов, уступает в острой борьбе Валерию Хайту. В результате ничья, и Матвей и команда решают, что по справедливости надо отдать первое место гостям Москвы, одесситам. Мы в пролете. Занавес падает. Ушли из жизни Гриша Горин, Алек Аксельрод, Матвей Левентон и другие участники тех игр. Но жизнь, как игра, продолжается. На сцене ведущий Александр Масляков, звучит знакомая мелодия, новые команды появляются на сцене. Трудно себе представить, что, несмотря на, мягко выражаясь, бурную студенческую жизнь, с третьего курса у меня началась и другая, параллельная научно-клиническая работа. Сначала на кафедре патологической физиологии, где разрабатывалась тема применения миорелаксантов в анестезиологии, а затем в течение нескольких лет почти самостоятельная работа в 67-й городской больнице в отделении анестезиологии и реанимации под руководством профессора Жорова. После института я мечтал пойти работать по этой специальности. Мечты иногда сбываются.